Итак, вместо условий вечного мира посол Сигизмундов предложил условия союза и союза, приближавшегося к соединению двух государств в одно. Цель Сигизмунда и советников его, и иезуитов, при этом была ясна. Если бы царь московский принял условия, то этим отворил бы в свое государство дорогу для католицизма. Бояре отвечали послам, что статьи о союзе оборонительном и наступательном, о выдаче перебежчиков, о свободной торговле могут быть приняты по заключении вечного мира, для которого прежде всего надобно решить вопрос о Ливонии, искони вечной вотчине государей российских, начиная от великого князя Ярослава. Что же касается до других статей, поданных Сапегою, то государь не может согласиться, чтоб поляки и литовцы женились в московском государстве, приобретали земли и строили церкви латинские, но не запрещает им приезжать, жить и оставаться при своей вере. О том, кому после кого наследовать престол, говорить нечего, потому что это дело в руках Божиих. При царском венчании возлагать корону принадлежит духовенству, а не светским людям. Начались жаркие споры о главном предмете — о Ливонии. До чего доходили бранные речи, видно из следующего разговора Сапеги с думным дворянином Татищевым. Татищев. «Ты, Лев, еще очень молод. Ты говоришь все неправду, ты лжешь». Сапега. «Ты сам лжешь, холоп, а я все время говорил правду. Не с знаменитыми бы послами тебе говорить, а с кучерами в конюшне. Да и те говорят приличнее, чем ты». Татищев. «Что ты тут раскричался? Я всем вам сказал и говорю, и еще раз скажу и докажу, что ты говоришь неправду». Тут Сапега обратился к боярам с жалобою на Татищева, и те велели последнему замолчать. Но когда Сапега, чтобы уклониться от споров о Ливонии, сказал, что не имеет никакого полномочия говорить о ней, то Татищев не утерпел и снова закричал: «Не лги! Мы знаем, что у тебя есть полномочия». Сапега отвечал: «Ты лжец, привык лгать, я не хочу с таким грубияном ни сидеть вместе, ни рассуждать об делах». С этими словами он встал и вышел. Послов польских задерживали нарочно, ибо ждали шведских. Наконец, шведские послы, Генрихсон и Клаусон, приехали, и их нарочно провезли мимо дома, который занимал Сапега с товарищами. Польским послам бояре объявляли, что Карл Шведский уступает царю Эстонию и сам поддается Москве, а шведским послам было объявлено, что Сигизмунд уступает царю часть Ливонии, если только Борис будет воевать с королем. Этим объявлением думали испугать шведов и принудить их к уступке Нарвы. Но шведы не поддались и настаивали, чтобы последний договор был сохранен ненарушимо. Вследствие этих переговоров Сапегу держали до августа 1601 года и, наконец, заключили с ним 20-летнее перемирие, причем в грамоте не написали Сигизмунда шведским королем. Сапега уехал озлобленный, вменяя себе, впрочем, в важную заслугу то, что успел порвать связь Годунова с Михаилом, воеводою Воложским, который домогался польского престола, и заключил было тайный союз с царем, обещавшим помогать ему в его предприятии. Взять с короля присягу в соблюдение перемирия отправились бояре Михаил Глебович Салтыков-Морозов и думный дьяк Власьев. Когда они приехали в Литву, то им объявили, что король при войске в Ливонии, и чтоб они ехали к нему в Ригу. На это Салтыков отвечал приставу. «Ты нам сказываешь от себя, что нас хотят вести к Жигемонту королю в Ливонскую землю двиною рекою, в судах, но мы того и слушать не хотим. Великий государь наш прислал нас к государю вашему с великими делами, а на посольстве велел нам быть у государя вашего в короне польской или в великом княжестве литовском, в котором городе государь ваш в то время будет, а в Ливонскую землю нам не хаживать. Того себе и в мысли не держите. Хотя бы король над нами и неволю какую велел учинить, то и тут нам мимо царского приказа ничего сделать нельзя». Паны прислали к послам грамоту с сожалением, что они так долго принуждены будут ждать, причем складывали вину на самих послов. Зачем они поторопились приехать, желая поскорее взять с короля крестное целование? И при этом паны употребили выражение, что будут бить челом королю о послах. Салтыков отвечал: «Таких бы непригожих и гордых слов паны рада вперед к нам не приказывали. Тем доброму делу поруху не чинили. Идем мы от великого государя к государю вашему по прежнему обычаю, а не для того, чтобы нам перемирие у государя вашего крестным целованием утвердить. Великому государю нашему то перемирие не нужно, и спешить нам было нечего. Нынешнее перемирие короне польской и великому княжеству литовскому больше нашего надобно, потому что у вас многие недруги и войны частые, да у вас же Божие посещение, хлебный недород, а у великого государя нашего Божию милостью и его государским счастьем недруга никакого нет». Отовсюду его царским премудрым разумом и бодропасным содержательством и храбростью великим государством его прибавление и расширение. А нынешнее перемирие великий государь наш велел учинить по своему царскому обычаю, жалея о христианстве и за челобитием сына своего царевича Федора Борисовича по прошению ваших послов. Если государю вашему нас принять теперь не время будет для воинского дела, то государь ваш велел бы нам себя ждать в литовской или в польской земле, и корм нам велел бы давать по прежнему обычаю, и мы государя вашего дожидаемся, где нам велит, хотя долгое время».